Зубрюшка. Зубрюшка. Зубрюшка. Зубрюшка. Зубрюшка. Зубрюшка. С 24 мая началась подготовка к полету. Эту дату я помню очень хорошо, потому что 24 мая – день святых Кирилла и Мефодия, день славянской письменности и культуры, и именно в этот день каждому из нас в ЦПК выдали гигантскую стопку учебников, 20-30 брошюр формата А4. Комически огромная стопка, как в каком-то мультфильме. Это теоретический материал, который надо усвоить. У вас есть 2 недели. Как это сделать? Я начала все зубрить и занималась этим каждый день с 24 мая по 12 июня, до Дня России. В этот день в ЦПК был выходной, и 12 июня я поняла, что мой мозг взорвался. Я же совсем не технарь. Я гуманитарий. Я не знаю, как закончить прямой эфир в соцсетях. Да, я хорошо училась в школе. Мне нравилась химия, но физика — не моя сильная сторона. Что-то я очень хорошо помню еще со школы. Но после нее я не изучала ни физику, ни другие точные науки. А ведь в ЦПК приходят учиться инженеры, люди с определенной базой знаний. Когда я выпускала спектакль «Кроличья нора» в театре на Малой Бронной, мне нужно было написать на доске уравнение Шрёдингера. Я замороченный человек, и для меня делом принципа было понять, что это за уравнение, о чем оно. Я смотрела про него фильм, читала книги про черные дыры. Я не могла написать уравнение Шрёдингера без понимания того, что оно значит. Теперь такая же история, только объем материала в несколько раз больше. Мы учили аббревиатуры кораблей, названия приборов. Я ведь до этого даже не знала, как выглядит ракета. А мы изучали строение космического корабля, его особенности, системы жизнеобеспечения. Мне кажется, первые 3 дня занятий мне помогало только терпение. Потому что с 9 утра до 6 вечера я не понимала ни одного слова из того, что говорили на лекциях. Ни одного слова. Ни одного слова. Дело было не в людях, которые нам преподавали. Они хорошо знают свои предметы. Я слушала их, записывала в тетрадь. И только через неделю начала задавать вопросы. А до этого и вопросов не было. Я не знала, что спрашивать. Для меня, например, одинаково звучали названия партии РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия, и название ручки РДСП, клапан в скафандре, УКП, СОЖ, СОТР, РУО, РУД, РПВ-1, РПВ-2, СА, БО, ЭПКРД, ПОВК и так далее. Все эти аббревиатуры были для меня как иностранный язык. Потом, спустя неделю, я начала узнавать знакомые слова. Ручка откачки конденсата. О, это с моей стороны в корабле. Мне казалось, что мой мозг лопнет, что он уже отказывается все это воспринимать. Он словно говорил мне: «Оставь все это, иди снимайся в кино, тебя там ждут». Эта фраза звучала в моей голове через день. Каждый день 1,5-2 часа я ехала в ЦПК. И потом столько же обратно вечером. Ежедневно по 3-4 часа проводя в дороге. Дома меня ждали дети, чтобы поговорить со мной хотя бы ночью. Просыпались ради этого и рано утром. Около 11 вечера я укладывала детей спать и садилась за учебники. Перечитывала свои записи, пытаясь во всем этом разобраться. Очень злилась. Учебник «Конструкция и компоновка транспортного корабля «Союз»» — сколько раз я бросала его дома об стену и кричала: «Чем ты занимаешься? Зачем тебе это все надо?» Сколько раз я так кричала. Начитывала учебник на диктофон. Слушала записи, пока ехала в машине. Меня уже просто тошнило от этого. Но я слушала записи снова и снова. К нам ведь было такое отношение. Пришла какая-то актриса. Кто она такая? Это же несерьезно. Что она вообще может? Я понимаю такое отношение, но не принимаю. Какие-то актеришки кривляются на сцене, песни поют. Любой на это способен. Так, в принципе, к актерской профессии относятся многие, кто с ней не знаком. Подумаешь, кино они там снимают. Ну, поплакала, ну, посмеялась. Разве это работа? Делом принципа для меня было доказать, что актерская профессия — это тяжелый труд, если ты делаешь его честно. Но доказать, что ты собой представляешь на самом деле, можно только поступками, не словами. Поэтому мне было важно сдать зачеты. Я, конечно, всегда была отличницей. В какой-то момент я замучила всех преподавателей, требуя объяснять снова и снова то, что оставалось непонятным. Я хорошо справилась с первым зачетом, но впереди был темный лес. Чем дальше мы продвигались, тем больше информации нужно было усвоить. Она росла в геометрической прогрессии, и нужно было изучать новое, не забывая то, что уже прошли. Лекции у нас начинались в 9 утра. Потом, как правило, нам отводили 2,5 часа на спорт, затем перерыв на обед. Где-то в 6-7 вечера мы заканчивали. Помимо занятий, нам нужно было находить время для подготовки к фильму. Иногда мы посвящали этому вечера, иногда субботы. Таким был наш первый месяц в ЦПК.